167. Хорошо, если даже в спешке, но и главнейшее не забывается. Так утверждается ритм ненарушаемый, и сознание приучается к постоянству. Среди вечной смены явлений надо иметь и утвердить нечто стоящее над. Сознание приучается крепко держаться стержня. Тогда и равновесие становится доступным. Ибо в любой момент можно удалиться во внутреннюю твердыню, врата которой открыты для духа всегда. От тьмы внешней где-то все же надо иметь защиту надежную. Ритм помогает вход держать открытым. Это дает и другое преимущество — возможность вести записи всегда и в любых условиях, а это, в свою очередь, указывает на постоянство провода одиночного и пространственного утвержденного. Словом, океан учения делается доступным по приказу воли. Власть не над океаном, но над сознанием, в общении с ним направляемым. Открыто все. Могущие могут брать. Плата невелика. Отречение от обычности и власти обычного над сознанием. Чуток владыка к зову духа. Ответствует всегда, но импульс волевого устремления должен исходить от духа сознательно и добровольно. Отсюда и формула приемлемости благодати, выраженная словами «веруешь ли». Волевая открытость сознания навстречу лучу — условие, которые нельзя обойти. Потому говорю, придите ко мне, все, кого свободный дух ко мне направляет. Не можем давать свет насильно, но хотящий его получает. Потому говорю, я с теми всегда, кто со мною.